Тебе пою, Спаситель, этот гимн души моей. На пути земном в обитель, на пути борьбы скорбь, утешение, зов небесной красоты. В нем и сила, и забвенье. Этот гимн Спаситель. Путь ноги прекрасны, помогает мне идти, и святою силой гласной дух мой радует пути. В этом гимне утешение, зов небесной красоты. В нем и сила, и забвенье. Этот гимн Спаситель. Небесконечный, просвятый.